Глава 20. Преподобный Леобард-отшельник, подвязавшийся в Мармутье, что рядом с Туром. Память совершается 18 января по старому, 31 января по новому стилю. Церковь получает наставление каждый раз, когда с благоговением повествуется о деяниях святых. Она переживает великую радость – в виде тех, кто с начала жизни своей жил жизнью богобоязненной и благополучно прибыл в гавань своего совершенства. Радуется Церковь также по воле Господней о тех, кто, оставив мир, нашел силу милостью Божией завершить благочестивое дело. Блаженный Леобард, рожденный в земле Аверни, был не из сенаторской семьи, это так, но рожден был гражданином свободным. От начала жизни своей в сердце носил Бога, и хотя и был не из семьи верующих, но прославился собственными добродетелями. В положенное время его вместе с другими детьми отправили в школу, и он учил там наизусть отрывки из псалмов, и, еще не зная, что однажды станет клириком, готовил себя к служению Господу. Когда он достиг брачного возраста, родители его, следуя мирскому обычаю, стали убеждать его обручиться с молодой девушкой, чтобы потом жениться на ней. Когда он отказался это сделать, отец его сказал: «Сын мой любимый, почему ты сопротивляешься моей отцовской воле и отказываешься жениться, чтобы воспитать для нашей семьи потомство, которое принесет в будущем отраду? Ибо если не будет никого, кто сможет наслаждаться плодами трудов наших, то мы и трудимся напрасно. Для чего наполнять богатством наш дом, если им не воспользуется наследник? Зачем покупать так много рабов для наших владений, если все это может достаться постороннему? Божественное Писание учит, что дети должны повиноваться родителям. Знай, что если ты выкажешь неповиновение по отношению к своим родителям, то не избегнешь кары небесной». Хотя у него был еще один сын, отец его, говоря так, легко убедил молодого человека сделать то, чего тот не желал. Леобард вскоре подарил своей невесте кольцо, поцеловал ее, подарил ей тапочки и отпраздновал праздник помолвки. Пока это происходило, родители его заснули сном смертным, покинули этот мир, завершив путь всей жизни. После того, как Леобард и его брат выдержали срок траура, Леобард отправился в дом брата, нагруженный подарками, которые хотел ему вручить по случаю свадьбы. Но тот был настолько пьян, что не узнал Леобарда и не пожелал его принять в своем доме. Леобард удалился, вздыхая и проливая слезы. Доехав до какого-то сарая, полного сена, он накормил лошадь, привязал ее поблизости и лег на сено поспать. В середине ночи проснулся, встал и, воздев к небу руки, возблагодарил всемогущего Бога за то, что родился, за то, что живет, за то, что Господь одарил его своими дарами, и так славил Господа долгое время. Пока он испускал долгие вздохи и проливал обильные слезы, всемогущий Бог, их же бо предуведе, тех и предустави сообразных быти образу Сына Своего. Послание к Римлянам, глава 8, стих 29. Тронул его сердце, вдохновив его бежать от мира, чтобы предаться служению Господу. Потом, став как бы священником своей собственной души, он стал говорить самому себе: «Что ты делаешь, душа моя? Почему сомневаешься? Пуст мир сей и желание его. Пуста слава земная, пусто все на земле. Лучше будет оставить ее и последовать за Господом, чем хоть как-нибудь принять земные дела». Сказавши так, наутро сел он на лошадь свою, направляясь домой, и пока радостный ехал по привычной дороге, начал в уме размышлять, что ему следует делать и куда следует идти. И сказал в себе: поеду к могиле святителя Мартина, от которой исходит благотворная для больных сила, и верю, что его молитва откроет, каким путем идти мне ко Господу, раз уж его молитвы восстанавливают мертвых из Тартара». Продолжая свой путь и беспрестанно молясь, он приблизился к базилике святителя Мартина, возле которой пребывал несколько дней. Потом пересек реку и с благоговением отправился в келью, расположенную рядом с Мармутье, из которой только что удалился некий Аларик. Там стал собственноручно изготавливать пергаменты и готовить их для письма. Он старался осмысливать священное писание и вспомнить псалмы Давида, которые с течением времени исчезали из его памяти. И, просвещенный чтением Божественного Писания, познал он истину, которую первоначально вложил в его сердце Господь. «И никто да не посчитает вымыслом то, что я рассказываю. Призываю Господа засвидетельствовать, что узнал я все это из уст самого преподобного Леобарда». Спустя краткое время он так прославился своим совершенным смирением, что все стали почитать его. Взяв кирку, он раскопал камни в своей келье, желая расширить ее. Он постоянно с радостью постился, молился, пел псалмы, читал и никогда не забывал богослужения. Время от времени принимался писать, чтобы изгнать дурные мысли. Тем временем, всегда пребывая врагом и завистником рабов Божиих, искуситель под предлогом диспута, который вел со своими соседями смиренный монах, вложил ему в голову мысль выйти из своей кельи и перейти в другую. Поскольку мы тогда находились в тех местах, прибыв туда по своему обыкновению помолиться, нам стало понятно, что в сердце его проник отравляющий яд. Вздыхая от горького сожаления, стали увещевать его, убеждать, что это дьявольская ловушка. А уехав оттуда, послал ему книги «Жизнь пустынных отцев» и «Правила иночества», чтобы он узнал, какими должны быть отшельники и с какой осмотрительностью следует вести себя монахом. Автор первой книги – пресвитер Руфин, а второй – преподобный Иоанн Кассиан. Преподобный Роман Юрский получил эти две книги от аббата Савина в начале его монашеской жизни. Смотрите «Житие юрских отцов», глава 1. Когда он прочитал их, то не только выбросил из головы дурные мысли, но, более того, получил столько знаний, что изумлял нас своей способностью рассуждать о высоком. Выражался он в очень мягкой манере, увещевания его были приятны, был он полон любви к людям, следил за сильными мира сего и постоянно молился за всех верных Богу. Он был не из тех, кто носит с удовольствием длинные волосы и длинную бороду, ибо через определенное время подрезал их. Ведя такой образ жизни, 22 года прожил в своей келье и удостоился от Господа такой великой благодати, что слюной своей мог вылечивать гнойные нарывы. Жар лихорадки снимал вином, которое освещал крестным знамением, побеждая своей праведностью лихорадочный жар в других, он, который в себе победил жар преступных страстей. Однажды к нему пришел слепой человек, смиренно оплакивая свое несчастье и умоляя преподобного коснуться его глаз, лишенных света. Преподобный Леобард долгое время отказывался. Наконец, уступая горю мужчины и испытывая чувство сострадания, он 3 дня молился Господу, а на 4-й, возложив руки на глаза слепого, сказал: «Всемогущий Господи, единородный Сын Отца, правящий с Ним и со Святым Духом во веки веков, давший свет рожденному слепым слюной из благословенного своего рта, дай зрение этому рабу Твоему, чтобы он знал, что Ты есть Господь Всемогущий». Сказав это, он изобразил знак креста на глазах слепого, и темнота для того мгновенно рассеялась, и зрение его восстановилось. Аббат Евстахий, присутствовавший при этом, засвидетельствовал это чудо. Измученный постоянным тяжким трудом высекания в скале под горой более просторной пещеры, ослабленный строгим постом, хотя непрестанная молитва и поддерживала его, начал он мало-помалу чувствовать, как силы оставляют его. Однажды, когда он особенно устал, призвал к себе нас. Мы пошли к нему, и после того, как он посетовал на приближение своей кончины, исповедуя себя грешным, попросил причастить его. Причастившись, сказал: «Время мое истекает, Господь велит мне освободиться от уз бренного тела, но должно пройти еще несколько дней. Он призовет меня перед святым днем Пасхи». О преподобный, послуживший Создателю всего сущего, до того, что тот открыл ему час его смерти. Он говорил так в 10-й месяц года, а в 12-й снова заболел. Однажды в день воскресный он призвал своего слугу и сказал ему: «Приготовь мне немного еды, так как я очень ослабел». И когда слуга ответил: «Господин мой, еда готова», он сказал ему: «Иди и посмотри, не закончилась ли уже служба и разошлись ли люди после литургии». Говорил он так не потому, что хотел принять еду, а потому, что не хотел, чтобы кто-нибудь стал свидетелем его смерти. Слуга вышел, потом вернулся и, войдя в келью, нашел угодника Божия, испустившим дух, с закрытыми глазами, с окоченевшим телом. И это явно свидетельствовало, что ангелы уже забрали его, ибо святой воин не хотел, чтобы хоть один человек присутствовал при его кончине. Увидев это, слуга стал громко его оплакивать. Когда собралась братья, тело его подобающим образом омыли, одели и поместили в могилу, которую он вырубил себе в своей келье. Думаю, никто из верующих не сомневается, что преподобный пребывает ныне в сонме праведников. Конец книги «Житие отцов».